Глава 12. Бойкосты. От репортеров на этот раз удалось отбиться на удивление бескровно. Все громкие обвинения прозвучали лишь нам в лицо и не попали в итоговый эфир. Официальная версия о несчастном случае была принята единогласно, хоть на некоторых каналах и сквозь зубы. Ну правильно, кто мы для них? Какие-то залетные гильдейцы. Диковинка. Из врагов на планете можно назвать лишь род Рутгер, да и то, пока непонятно, насколько они серьезно возьмутся за нас. Но сам факт того, что Вольт Рутгер подмял под себя енотов, причем очень быстро, говорит о том, что профанлистов не забыли, и нам вражда этих двух родов еще аукнется, и не раз. Сейчас мы вновь были на арене для Исуров. Из-за происшествия первоначальный регламент продолжить турнир сразу после проведения отборочного боя в привычном режиме был смещен по времени, но не отменен. И пусть уже почти ночь, три боя первого этапа решено провести все-таки сегодня. Из-за повреждений наших экзоскелетов, особенно моего, нашей пятерке сегодня новый бой точно не грозит. И потому мы с Юргеном и Арианной уже привычно сидели в ложе Блэкморов. Хоть арена для Исуров располагалась в другом здании, но ложи здесь мало отличались от тех, что были на арене для Инуров. Разве что располагались куда выше относительно поверхности арены. Сама арена тоже не была похожа на ту площадку, что была у Инуров. Я это еще во время отборочного боя заметил. Но сейчас все пространство арены было у меня как на ладони, и удалось получше рассмотреть его особенности. В два раза больше по общей площади. Скорострельные пушки, как я уточнил у Теодора Блэкмура, были неотъемлемой, хоть и не всегда активируемой частью арены. Она, так же как и младшая ее товарка, легко меняла собственную конфигурацию. Нам еще досталась одна из простейших – выход участников по центру спиной друг к другу и скорострелки по периметру. Этакий дуэльный вариант. Сейчас на моих глазах арена выстраивалась в более сложную конструкцию. Состоящая из блоков 3 на 3 метра, она создавала настоящий лабиринт, в тупиках которого располагались скорострельные пушки. И опять, у них было четкое разделение по цвету. Свободным от лабиринта остались лишь две полянки по краям арены напротив друг друга. Понятно, куда высадят участников. Осталось лишь узнать, кто это будет. «Наездники бездны против огни Вальгалы», – высветило табло. «Опа! А это будет интересно. Бывших енотов как, в первом же бою выбьют? Или удача будет на их стороне?» «Все готовы?» – увидев строчку на табло, спросил Коста свою пятерку. Те в ответ молча покивали. Кто-то сглотнул. Мандраж бил всех, лишь в разной степени. То, что смерть звена Исуров в отборочном туре сошла с мрадовцем с рук, не добавляло оптимизма. Спортивное состязание, в целом казавшееся безопасным, приобрело кровавый оттенок. «Помним, я перекидываю вам схему передвижения, области атаки, и вы беспрекословно им следуете, как на вчерашней тренировке». Убедившись, что все поняли, Коста повернулся к дверям лифта и первым вошел в его кабину. Когда вся пятерка оказалась внутри, лифт начал медленный подъем наверх. Как будет выглядеть арена, качок не представлял. Единственная его надежда – пугающий Косту старик. Парень вспомнил, прошедший накануне вчерашней тренировки, разговор. В уже знакомом кабинете, куда Косту привел тот же бугай, ничего не изменилось. Вся та же аскетичность и техноминимализм. Старик сидел за своим рабочим столом, быстро перебирая сухощавыми пальцами по панели стола. Казалось, с их последнего разговора прошла пара минут, настолько все вокруг не поменялось. Тут старик закончил возиться с панелью и поднял голову. Косту пронзил тяжелый взгляд серых, почти бесцветных глаз. «Проведешь сейчас тренировку. Хочу посмотреть на ваши возможности. Если они меня не устроят, то мне придется вмешаться. Вы обещали, что в турнире буду участвовать я». Уже не так нахально, но непреклонно заметил Коста. «Мое вмешательство будет в другом. Но сначала проверим ваш уровень». Затягивать с проверкой навыков Вольт Рутгер не стал, и уже через час пятерка Косты была на полигоне наездников бездны. Условия выставили как на первом этапе турнира, по два боевых модуля у бойца, мелкий калибр у пулеметов и малое количество взрывчатого вещества в гранатах и минах. В качестве противника в Косте досталось то звено, что должно было выступать на турнире, и чье место заняли ребята Качка. Все с самого начала пошло кувырком. Тренировочная площадка напоминала плотную застройку пригородной зоны после бомбежки. 5- и 3-этажные здания с дырами в стенах на месте попадания тяжелых снарядов. Разбитый бетон дорог, весь в рытвинах, словно изъеденный ржавчиной стальной лист. И полная тишина. Дрон-разведчик даже не успел набрать высоту, как был сбит. Засечь снайпера, что снес дрон, не удалось. Присланная им картинка ничего не показала. Ничего, что указывало бы на расположение врага. Бойцы Косты рассыпались вдоль центральной дороги, пересекающей полигон насквозь. По предположению парня, противник должен был находиться на ее противоположном конце. Прикрывая друг друга, пятерка перебежками стала сдвигаться к центру полигона. Но когда они достигли середины пути, им в спину ударили пулеметы. Датчики Стюарта и Жерара тут же погасли, сигнализируя об их условной смерти. Рик с Анри продержались не намного дольше. Враг оказался на 2-м этаже пятиэтажки, к которой сжались бойцы Косты, и после атаки пулеметами закидал залегших парней гранатами. Коста остался один. Его словно специально никто не трогал. По нему не стреляли, рядом с ним не упала ни одна граната. И вскоре Качок понял, почему. Пролежав 5 минут и ничего не дождавшись, Коста стал выбираться из квартиры, в окно которой прыгнул, спасаясь от врага. Под его ногами тихо шуршала бетонная крышка. Тихо. Никого и ничего. Словно и не было недавно судорожной пальбы и хлопков гранат. Это пугало. Их только что ткнули носом в их полную некомпетентность. Подойдя к дверному проему, ведущему на лестничный марш между этажами, Коста остановился и прислушался. Тихо. Быстро выглянуть в коридор, чтобы оценить обстановку. Перед глазами вдруг красным светом замерцала система оповещения о получении повреждений, а камеры внешнего наблюдения погасли, ослепив парня. Толчок под ногу, удар в спину, и система ИСУРа просто потухла. Просматривая потом этот момент с камер соперника, Коста мог только бессильно скрежетать зубами. Его зарезали, как куренка. Когда Коста высунулся в коридор, соперник стоял прямо за стеной и тут же провел виброножом по глазам парня, филигранно выведя из строя камеры наблюдения. А затем дождался, пока Коста сам подставит ему свою спину, силясь найти опору для ориентации в пространстве. И без затей пырнул виброножом в сочленение энергобатареи ИСУРа и остального экзоскелета, лишив его питания. Естественно, что старика результат тренировки не устроил. «Позор!» – негромко высказал он свое мнение, когда обе пятерки участников поединка подошли к краю полигона. «Господин!» – тут же отозвался командир победившего звена. «Позвольте мне, как и раньше, представлять нашу гильдию. Я не подведу. До начала боев между ИСУРами сделать замену еще возможно». «Я дал слово, что на турнир попадет его пятерка», – махнул рукой на Косту старик. Наездник тут же покорно склонил голову и не стал продолжать настаивать на своем участии. Если уж глава дал слово, значит новички пойдут на турнир, какой бы ужасной подготовкой ни обладали. 20 минут вам, чтобы привести экзоскелеты в порядок, и продолжим», – махнул рукой всем бойцам Рутгер. «А ты иди сюда», подозвал он Косту. Тогда-то Качок и получил от старика передатчик в свой шлем. Небольшой чип, работающий на той же частоте, что и общий канал звена. Засечь его работу во время проведения турнира можно, но сложно. Особенно если вести передачу по минимуму и только во время боя, когда эфир плотно забит командами с обеих сторон. «Я передаю тебе схему боя. Ты и остальные ее максимально точно выполняют. Это понятно?» – спросил тогда старик. Коста кивнул, хотя понимания не было. Лишь вновь оказавшись на полигоне и получив сигнал о начале тренировочного боя, Коста понял, о чем говорил старик. Блок связи экзоскелета пиликнул, сообщая о входящем сигнале. А когда Коста принял его, перед глазами качка все пространство раскрасилось в разноцветные линии. Некоторые были подписаны коротко. «Атаковать сюда». Другие имели более развернутое пояснение. «Область сосредоточения противника». Информации было очень много, и Коста не сразу с ней разобрался. Снова пиликнул блок связи, и новое сообщение полностью сменило расцветку пространства. Линии атаки сменились, область сосредоточения противника тоже поменялась. А по центру, крупными алыми буквами, горела надпись «Не тупи». Только с третьего раза Коста наконец понял смысл входящих сообщений и стал раздавать указания своим бойцам. Затем пришел пакет указаний уже не с общей картиной действий, а с четким распределением ролей для каждого бойца. И все равно этот бой они проиграли. Слишком долго адаптировались к скидываемым стариком схемам. Слишком быстро действовали старички гильдии. Косте и остальным бывшим енотам понадобилось еще 7 боев, чтобы наконец начать работать, применяя приходящие схемы. Только тогда их звену удалось наконец-то, хоть и не без потерь, одержать победу над соперниками по тренировке. После этого старик закруглил тренировку и подозвал Косту к себе. «Завтра на турнире не вздумайте тупить так же сильно, как здесь. Второй попытки у вас не будет». «Откуда эти схемы? Это ведь не шаблоны. Вы словно свои мысли о ведении боя мне передавали». Не выдержал и спросил старика Коста. «Так и было». Рутгер слегка прикоснулся к своей голове, покрытой тонкой облегающей шапочкой. «Но разве это честно?» «Нет, и потому ты никому ничего не расскажешь», припечатал старик. «Но как? Как вы успевали так оперативно и быстро создавать эти схемы?» Не унимался Коста, настолько его поразил результат. Он ведь чувствовал, насколько опытные бойцы наездников превосходят его и его бойцов. Но при этом они ничего не смогли сделать, когда Коста действовал четко по схемам старика. «Симбиот!» – коротко отрезал Рутгер. «Все, иди к своим. Завтра я жду от вас победы, а не позора». Коста кивнул, ошарашенный ответом. Так вот, на что, оказывается, рассчитывал Дирк, подавая заявку на участие. Еще и смотрел свысока. А ведь обманом получил симбиота. Но ничего. Теперь-то Коста точно ему не уступит. Симбиот Дирка против симбиота старика. Кто победит, ответ для парня был очевиден. Осталось лишь дойти до боя со старым соперником. Я во все глаза смотрел на арену. Вот появились лифты с участниками. И стоило только их дверцам открыться, как из обоих лифтов вылетело по дрону-разведчику. Нет, у бойцов Косты не только разведчики вылетели, но и парочка боевых. Они отстали буквально на секунду, но уже в следующее мгновение поднялись над лабиринтом и с машинной точностью навелись на разведчик противника. Две короткие очереди из двух атакующих дронов прошли навстречу друг другу, не давая ни малейшего шанса дрону вальгаловцев избежать попадания. Такой прием обычно называют ножницы, и исполнен он был филигранно. Не ожидал, что еноты настолько сработанная команда. Наездники бы просто не успели их натренировать за то короткое время, что еноты стали их филиалом. И почему они такой эффективности при отражении атаки пиратов не показывали? Тем временем, разобравшись с разведчиком огней Вальгалы, атакующие дроны юркнули вниз, поближе к своим операторам. Оставшийся в гордом одиночестве разведчик Косты поднялся над ареной и начал совершать круг почета, составляя максимально полную карту лабиринта. Правда, это продолжалось недолго. Сделав всего четверть круга, он попал в зону действия одной из скорострелок противника и тут же был сбит. Но как минимум приближенный план лабиринта с такой высоты он скорее всего передать успел. И дальнейшие действия бывших енотов только подтвердили мои подозрения. Пятерка Косты достаточно уверенно двинулась в сторону противника, избегая всех тупиков. Перед воротами, за которыми располагались скорострельные пушки, они притормаживали и пускали живца. Один из бойцов резко высовывался, или, если была возможность, делал перекат для пересечения опасного пространства, после чего звено оценивало реакцию скорострелки. Если та молчала, уверенно выходили из-за укрытия и шли дальше. Если нет, пара гранат надежно сбивала прицел у орудия, после чего его добивали прицельным огнем. «Надо же!» – покачал головой в удивлении стоящий рядом Блэкмор. «А у старика чуйка хорошо работает. Эти новички действуют прям как настоящие наездники. Даже тактика чем-то похожа. Я уж не говорю про эффективность». Такая оценка неприятно кольнула мое самолюбие. Неприятно, когда хвалят твоего соперника. Что-то мне подсказывает, что уже сегодня ночью наши поединки будут сравниваться во всех СМИ, что освещают турнир. Так и вижу заголовки. «Убийцы и профессионалы». Кто прибыл покорять Остров Свободы на турнир? Коста же, пройдя примерно треть пути до центра лабиринта, разделил свою пятерку на две двойки, а сам остался на перекрестке, соединяющем крестом четыре направления. Чуть отойдя от центра перекрестка на пару метров в сторону по одному из путей, куда ушли его бойцы, Коста принялся ждать. Вскоре стало понятно чего. Пройти мимо этого перекрестка соперник никак не мог. Лабиринт не позволял. Но при этом вальгаловцы могли подойти к нему как раз по одному из трех путей, которые и заняли бойцы Косты. Четвертое направление шло точно в сторону точки высадки енотов. Через пару минут ожидания левая двойка, если смотреть по ходу движения енотов, зашла в тыл осторожно пробирающимся по лабиринту вальгаловцев. Открывать огонь они не стали. Но судя по оживившемуся Косте и второй двойке, доложили об обнаружении противника. Будь у их соперников рэп, то эти переговоры вполне можно было засечь и отследить пусть и примерное расположение абонентов. Но рэп не является атакующим модулем, и такой возможности у вальгаловцев не было даже в теории. Неудивительно, что следующие действия енотов стали для них фатальной неожиданностью. Двойка бойцов огней Вальгалы пошла в центральный проход перекрестка. Коста выглянул из бокового пути, мельком показался им на глаза, даже выпустил короткую очередь, словно не ожидал столкновения, и тут же нырнул обратно. Это очень взбудоражило вальгаловцев. Подтянув тылы и собравшись в единый кулак, соперники енотов послали вперед аж три атакующих дрона. Те взлетели над стенами лабиринта, почти касаясь их. Камеры арены приблизили вид на них, и я увидел закрепленные в нижней части дронов гранатометы. Но, сосредоточившись на Косте, вальгаловцы почти полностью выпустили из внимания свой тыл, оставив лишь одного наблюдателя. Если бы еноты действовали так же осторожно, как показал Коста, то его хватило бы, чтобы предупредить остальное звено об атаке с тыла и придержать нападающих, дав время на перегруппировку всей пятерки. Вот только еноты медлить не стали. Путь от перекрестка, где сел в засаду Коста, до следующих ответвлений, имел почти два десятка метров прямого открытого пространства. Наблюдатель от вальгаловцев сел в 5 метрах к ближайшему ответвлению, тогда как остальные члены звена прошли уже половину пути по узкому коридору лабиринта. Они идти они не могли. У дронов с гранатометами было ограничение по радиусу действия от оператора. И в этот момент обе двойки енотов с двух сторон одновременно шагнули из ответвлений в коридор, по которому двигались вальгаловцы, и открыли ураганный огонь. Прикрывавшего тыл бойца вынесло быстро буквально с первой очереди. Пусть мелкие пули не пробили грудные пластины брони, зато сработали турнирные датчики, переводя бойца в разряд убитых и заблокировав ему оружие и экзоскелет. А вот дальше, будь арена живой и имей собственные чувства, она бы испытала дежавю. Из ложи Блэкмуров череда взрывов от сдетонировавших батарей вальгаловцев была сильно приглушенной и напоминала по звуку детские хлопушки. Вот только вместо хлопушек взорвались живые люди. Только что повторилась история с попаданием в стыки брони на спине Исуров. «Этот турнир грозит стать самым кровавым за всю историю!» Задумчиво наблюдая за разметавшимися стенами лабиринта и попадавшими от взрывной волны енотов, произнес Блэкмор. Потом перевел взгляд на меня и продолжил мысль. «Если так продолжится, то я буду настаивать на отстранении вашего звена от участия. Смотреть на смерть моей дочери – последнее, чего мне хочется».